Король не одобрил этих артикулов. Успех Лжедмитрия на время заставил недовольных молчать. Мнишек торжествовал. Он прислал к боярам и всему московскому рыцарству письмо, в котором называл себя началом и причиной возвращения Дмитриева на престол предков и обещался, как скоро приедет в Москву, способствовать увеличению прав боярских и дворянских. Бояре Мстиславский и Воротынский с товарищами отвечали ему: «В грамоте своей писал ты и речью приказывал к нам с посланцем своим, что ты великому государю нашему в дохождении прирожденных панств его служил и промышлял с великим родением, и вперед служить, и во всем добра хотеть хочешь. И мы тебя за это хвалим и благодарим». Царь немедленно отправил Афанасия Власьева в Краков уговаривать Сигизмунда к войне с турками и спросить согласия его на отъезд Марины в Москву. Секретаря своего, Яна Бучинского, отправил для переговоров с Мнишком. Из наказов, данных Бучинскому, можно ясно видеть желание царя, чтобы поведение жены иноверки не произвело неприятного впечатления на народ. Так он домогался у Мнишка, чтоб тот выпросил у легат позволение Марине причаститься у обедни из рук патриарха, потому что без этого она не будет коронована, чтоб ей позволено было ходить в греческую церковь, хотя в тайне может оставаться католичкою, чтоб в субботу ела мясо, а в середу постилась по обычаю русскому, чтоб голову убирала также по-русски. Говорят, будто Сигизмунд сказал Власьеву, что государь его может вступить в брак, более сообразный с его величием, и что он, король, не применит помочь ему в этом деле. Но Власьев отвечал, что царь никак не изменит своему обещанию. Прибавляют, что Сигизмунд имел в виду женить Лжедмитрия на сестре своей или на княжне Трансильванской. Сигизмунд скоро должен был оставить намерение породниться с царем и без настояний Власьева. К нему приехал какой-то швед из Москвы с тайными речами от царицы Марфы, в которых она извещала короля, что царь московский не ее сын. Сигизмунд немедленно объявил об этом известии Мнишку, который, хотя, по-видимому, не обратил на него внимания, однако из медленности, с какой он сбирался в путь и ехал в Москву, можно заключить, что он чего-то опасался и ждал подтверждения своих опасений. 10 ноября в Кракове совершено было обручение с большой пышностью в присутствии короля. Власьев, представлявший жениха, не мог понять своего положения и потому смешил своими выходками. На вопрос кардинала, совершавшего обряд обручения, не давал ли царь обещания другой невесте, Власьев отвечал: «А мне как знать? О том мне ничего не наказано». И потом, когда настоятельно потребовали решительного ответа, сказал: «Если бы обещал другой невесте, то не послал бы меня сюда». Из уважения к особе будущей царицы он никак не хотел взять Марину просто за руку, но непременно прежде хотел обернуть свою руку в чистый платок и всячески старался, чтобы платье его никак не прикасалось к платью, сидевшей подле него Марины. Когда за столом король уговаривал его есть, то он отвечал, что холопу неприлично есть при таких высоких особах, что с него довольно чести смотреть, как они кушают. Ясно после этого, с каким негодованием должен был смотреть Власьев, когда Марина стала на колено пред королем, чтобы благодарить его за все милости. Посол громко жаловался на такое унижение будущей царицы московской. Исполняя желание царя, Власьев требовал, чтоб Мнишек с дочерью ехал немедленно в Москву. Но воевода медлил, отказываясь недостатком в деньгах для уплаты долгов. Хотя из Москвы пересланы были ему большие суммы, и Лжедмитрий просил его поспешить приездом, несмотря ни на какие расходы. Мы видели уже, что ни один недостаток в деньгах мог быть причиной его медленности. Так, в письме своем к Лжедмитрию он говорит, что в Польше много царских доброхотов, но также много и злодеев, которые распускают разные нелепые слухи. Потом намекает на одну из важнейших причин своего замедления — связь Лжедмитрия с дочерью Годунова Ксенией и просит удалить ее. Самозванец поспешил исполнить требование. Ксения была пострижена под именем Ольги и сослана в один из белозерских монастырей. Но Мнишек все медлил. Лжедмитрий сердился, особенно досадовал он на невесту, которая не отвечала ему на его письма, сердясь за Ксению. Власьев, который после обручения уехал в Слоним и там дожидался Мнишка, писал к нему: «Сердцем и душою скорблю и плачу о том, что все делается не так, как договорились со мною, и как по этому договору к цесарскому величеству писано. Великому государю нашему в том великая кручина, и думаю, что на меня за это опалу свою положить и казнить велит. А по цесарского величества указу на рубеже для великой государыни нашей цесаревны и для вас присланы ближние бояре и дворяне, и многие двор цесарский, и, живя со многими людьми и лошадьми, на границе проедаются». Сам царь писал к нареченному тестю с упреком, что не только сам не дает о себе никакого известия, но даже задерживает гонцов московских. Наконец Власьев, ждавший понапрасну целый месяц Мнишков в Слониме, решился сам ехать к ним в Самбор. Его увещание подействовало, и Марина выбралась в дорогу с огромную свитою родных и знакомых. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 94, 100, 105. Рукописи публичной библиотеки, отдел польский, номер 111, 119. Сигизмунд надеялся, что зять Сандомирского воеводы отдаст все силы московского царства в распоряжение польскому правительству, которому тогда легко будет управляться с турками, крымцами и шведами. Легко будет завести торговлю с Персией и Индией. Лжедмитрий действительно хотел тесного союза с Польшей, но не хотел быть только орудием в руках польского правительства. Хотел, чтобы союз этот был столько же выгоден и для него, сколько для Польши. И главное, он хотел, чтобы народ московский не смотрел на него, как на слугу Сигизмундова, обязанного заплатить королю за помощь насчет чести и владений московского государства.